Крылья. Начиная с середины 21 века, личные самолеты стали главным транспортным средством на Земле. Города разрастались, здания становились все выше, наземные транспортные сети были перегружены, и людям пришлось взлетать в небо на крылатых машинах. Полеты на Земле были сложным делом. Для детей они были мечтой и радостным волнением. Для молодежи – средством соблазнения возлюбленных, для взрослых – символом статуса, а для стариков – орудием, на которое они непрерывно жаловались, но вынуждены были все же пользоваться самолетами ради передвижения. Социологов личный авиатранспорт привел к новым формам организации общества. Для политиков это был повод для споров о летном пространстве. Экологи обвиняли личную авиацию в загрязнении атмосферы, для торговцев она была лекарством от спада экономики. И для всех персональные самолеты означали начало новой эры. Старшеклассникам нужно было на чем-то добираться до школы. Студентам университетов хотелось приключений. Звезды жаждали путешествий. Вкусы у всех были разные, поэтому производителям личного авиатранспорта приходилось отвечать на все потребности, что привело к созданию навороченных самолетов. Для достижения высоких скоростей нужно было новое твердое топливо. Для устойчивости крыльям требовались балансиры при низких скоростях. Для контроля высоты были необходимы высокоточные регуляторы удельной теплоты сгорания топлива. Для адаптации к различным воздушным потокам – умные потоковые датчики. Примечание. Удельная теплота сгорания топлива – физическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется при полном сгорании топлива массой 1 кг. Конец примечания. Для того, чтобы избежать несчастных случаев из-за плохого самочувствия летчика, нужны были надежные автопилоты. Для связи на больших расстояниях и телеконференций требовались мощные радиостанции и дисплеи с высоким разрешением. Для защиты от атак в воздухе необходимы были самоуправляемые ракеты. Для выживания производителей требовалась реклама. Для спасения жизни владельцев самолета на самый крайний случай были нужны кресла-катапульты и парашюты. Для того, чтобы в полете предаться любви, нужны были удобные кресла, способные принимать горизонтальное положение. Личный авиатранспорт эволюционировал в 1000 самых разных вариантов. Для его создания использовались все вообразимые материалы. Когда простое становилось сложным, о простом забывали. Примерно так маленькие дети понимают, что для того, чтобы жить, нужно есть и спать, а взрослые накручивают еще целую кучу необходимостей. А чтобы вернуться от сложного к простому, требовалось немало терпения и усилий. «Нам нужно только питание», — сказал Мира. Сорин рассматривал чертежи и графики, разложенные на столе. «Но мы уже убрали все, что могли». На листах электронной бумаги торопливыми значками были отмечены самые разные компоненты. Некоторые из них были перечеркнуты. Трое парней сидели за столом, спорили и анализировали положение дел. Они собрались полностью переоборудовать небольшой марсианский боевой шаттл, убрать с него все системы, связанные с размещением грузов, добычей полезных ископаемых и ведением боевых действий. Кроме того, они хотели довести требования к набору высоты и скорости к минимуму, и при том так, чтобы самолет мог взлететь с минимальным набором оборудования. Шел 7-й день после отборочного раунда перед творческой ярмаркой. Поскольку Люинь удалось поучаствовать в этом раунде, она была официально зарегистрирована, и испытания могли быть внесены в программу. Анка разъяснил друзьям свои планы по переустройству шаттла, и они взялись за дело с невиданным энтузиазмом. Несколько молодых людей из группы «Меркурий» тоже захотели отправиться с Люинь и посетить кратер и каньон, которые были так важны для всей марсианской истории. Рунге предложил взять на прокат буровой катер, Чанья начала сбор средств, а Сорин, продолжая руководить репетициями, возглавил тайное планирование. Реакция друзей Люинь не удивила. В конце концов, Они столько дней протомились под стеклянными колпаками, составляя отчеты о пребывании на Земле, что мысль о приключении, во время которого можно было открыть правду о прошлом Марса, всем показалась очень привлекательной. Несколько главных членов команды ежедневно собирались для обсуждения деталей плана. Личное путешествие Люинь выросло в стремление к небу и в критическое осмысление прошлого. «Думаю, мы неправильно к этому подходим», — сказал Анка, стоявший, прислонившись к колонне около стола. «Это ты о чем?» — спросил Сорин, оторвав взгляд от чертежей. «Мы начали с самолета и принялись с него много чего убирать. В результате мы спорим из-за каждого компонента, считая его необходимым. Но мы можем начать с нуля, а потом добавлять только то, что нужно». «Начать с нуля?» — нахмурившись, переспросил Сорин. «Ну, не совсем с нуля. Если точнее, то с воздуха». Люинь сидела на стальном ящике напротив стола. Трое инженеров всю ночь обсуждали план. Свою мастерскую они обустроили в углу пустующего склада, того самого, где проходили репетиции. Одинокий сарай стоял у стены и походил на большущий почтовый ящик. Секции стальных стеллажей лежали на полу по диагонали, и это треугольное пространство стало рабочим. Была ночь. В пустом складе царила темнота. Освещен был только сарай в углу. Парни сидели на ящиках. Переносной проектор показывал на стенах сарая изображения различных летательных аппаратов. Анка стоял у колонны, скрестив ноги. «Фактически, наша задача сводится к тому, чтобы перелететь через горы и не упасть. Для этого нам не нужен традиционный самолет. Думать надо прежде всего о крыльях. Даже двигатель ни к чему. Так мы максимально упростим конструкцию и снизим вес». «Но как же мы обойдемся без двигателя?» — возразил Сорин. «Даже если мы воспользуемся солнечной энергией, все равно нам потребуются реактивные двигатели. Как иначе мы сможем лететь? Даже если наши крылья будут вибрировать, нужна будет минимальная скорость полета, чтобы держаться в воздухе». Анка покачал головой. «Это необходимо только в том случае, если нам придется лететь против ветра и вырабатывать подъемную силу. Но если мы не будем особо заморачиваться насчет направления полета, тогда мы сумеем лететь по ветру, как некоторые насекомые». Мира сказал. «Но мы вроде бы провели все расчеты. Подъемной силы не хватит». «Подъемная сила прямо пропорциональна площади крыла», — сказал Анка. «Мы можем сделать крылья больше. Атмосфера у нас сильно разреженная, а это означает, в частности, что сила, прилагаемая к каждому квадратному сантиметру поверхности, невелика. Я проделал математические расчеты. Мы сможем изготовить крылья в несколько раз больше таких, какие требуются на Земле». Мира с сомнением спросил. «А крылья выдержат? Они не согнутся под весом машины?» Анка пожал плечами. «Не уверен. Пока что это просто идея». Сорин задумчиво кивнул. «Давайте попробуем проработать детали. Думаю, мы сумеем поддержать прямизну крыльев, если укрепим их в правильных точках. Ключевыми являются аэродинамические свойства. Это означает, что нужно найти нужную форму крыльев и верные показатели ветра. Думаю, это достижимо. Ветра у нас хватает, невзирая на разреженность атмосферы». Люинь делала заметки в электронном блокноте, слушала разговоры друзей, но не вмешивалась. Глаза Сорина были наполнены воодушевлением. Всклокоченные волосы обрамляли круглое темнокожее лицо Миры. Стоявший у колонны Анка ссутулился. С одной ноги у него слетела туфля, но это не помешало ему оставаться стройным и красивым. Сложности инженерной дискуссии Люинь были не слишком понятны, но слова Анки ее потрясли. Предлагаемый им вариант воздухоплавательного аппарата представлял собой всего лишь танец материала и ветра. Люинь озарила. Чтобы говорить о полете, прежде всего нужно было говорить о воздухе, а чтобы говорить о действии, прежде всего надо было начинать с условий. В тишине ночи Люинь смотрела на своих друзей и на луны, светящие сквозь куполообразную стеклянную крышу. Как и она, эти парни за время пребывания на Земле привыкли к полетам. Глядя на них, Люин чувствовала утешение. Да, на их пути было немало препятствий, но она верила. За что бы они ни взялись, у них все получится. Она не могла точно сказать, откуда у нее эта вера. Может быть, она просто привыкла плыть по течению вместе с друзьями, а может быть, ей просто ужасно нравилось то, как страстно загорались их глаза, когда они были охвачены идеями. Обсуждение становилось все более оживленным. Они начали перечислять условия для полета по ветру и необходимое для этого оборудование. Этот перечень показался Люинь набором проблем, которые решить невозможно. Но парни упорствовали и, разбирая проблемы одну за другой, сумели найти решение для большей их части. Однако несколько упрямых вопросов не желали поддаваться и застряли на месте, как рыбья кость в горле. «Люинь, ты запомнила хоть какие-то описания рельефа местности, там, где произошла вынужденная посадка твоего прадеда?» — спросил Сорин. Все трое парней пристально смотрели на Люинь. Видимо, они дошли до тупика в своей дискуссии, и им нужна была ее помощь. «Помню», — кивнула Люинь, — «но таких подробностей там было мало». «Что ты запомнила?» «В ущелье был поворот. В том месте стены стояли строго вертикально. Шквалистый ветер сбрасывал со скал камни и песок». «Ветер там был очень сильный?» «Да, именно так». «Но в это время бушевала песчаная буря?» «Да». «А каково там, когда бури нет?» «Об этом в файлах досье ничего не сказано». Люинь растерялась и задумалась. «Погодите, я вспомнила кое-что. Там было написано про множество пещер в скалах, созданных выветриванием, и про вертикальные трещины. Они тоже проделаны ветрами». Парни переглянулись. Сорин кивнул Анке. Тот сделал еще несколько пометок на чертежах. «Тебе известны точные координаты места и как туда попасть?» — негромко спросил Анка. «Нет, я этого не запомнила. Я знаю только, что это было недалеко от тогдашнего базового лагеря. Была одна строчка, которая врезалась мне в память. Если вы отправите спасательный корабль прямо сейчас, он окажется здесь всего через полчаса». «Спасательный корабль мог долететь туда так быстро?» «Да». «Тогда мы без проблем сумеем туда добраться на буровом катере», сказал Анка Мире. Мира кивнул. Стало ясно, что большая часть опасений позади. «Тогда какой смысл строить планер или переоборудовать шаттл?» — спросил Мира. «Полетим на буровом катере». Люинь покачала головой. «Кратеры и каньон, которые мы ищем, их дно на земле, а вот другие места и развалины находятся на вершинах склонов». «На вершинах?» «Тогдашние базовые лагеря, построенные до Марс-Сити, все находились на вершинах гор, обрамлявших кратер». «Правда?» Мира был не на шутку удивлен. «Я не знал». «Не знал?» Тут настал черед Люинь удивиться. «Я думала, про это все знают». «Я понятия не имел». Мира посмотрел на Сорина и Анку. «А вы?» «Я не знал», признался Анка. «Кажется, я что-то такое припоминаю», — нахмурившись, проговорил Сорин. «А ведь странно это, да? В школе нам об этом периоде истории Марса очень мало рассказывали. О войне очень подробно, а о довоенном периоде почти ничего». «Думаю, ты прав», — сказала Люинь, на минуту задумавшись о своем обучении в школе. «Но тогда как же ты узнала о лагерях?» — спросил Мира. «Не могу вспомнить. Может быть, мне про это мои родители рассказывали, когда я была маленькая. Точно не скажу. Но я знала об этом всегда». «Можешь более подробно описать лагерь?» «Я знаю, что он располагался в кратере и что люди жили в пещерах на склонах, ближе к верхнему краю кратера. Больше ничего вспомнить не могу». А можешь выяснить побольше?» Люинь была готова ответить, что ей не к кому обратиться, поскольку ее родители погибли, когда она была маленькая. Но тут она вспомнила о докторе Рейне. Что-то подсказывало ей, что он сумеет помочь. У него, историка-любителя, явно имелось больше материалов о том периоде в истории Марса. Люинь кивнула. Анка взял с пола электронную бумагу и сделал еще несколько пометок. Затем он обвел глазами чертежи и сказал. «Думаю, на сегодня мы сделали все, что могли. Мы решили немало проблем, хотя два вопроса остаются ключевыми. Рельеф местности, куда мы хотим попасть, и то, как управлять крыльями. Давайте сейчас разойдемся. Пусть каждый поработает сам и сообщит группе, если будет какой-то прогресс». «А что ты имеешь в виду под управлением крыльями?» — спросила Люинь. «Это технический вызов», — объяснил Анка. «Мы хотим сделать крылья как можно больше, верно? Но хотя это даст нам возможность выработать большую подъемную силу, возникнет новая проблема. Крайне трудно управлять такими большими крыльями из-за турбулентности. Поскольку воздушные потоки всегда непредсказуемы, будет трудно запрограммировать систему управления. Чем проще будет конструкция фюзеляжа нашего планера, тем труднее будет запрограммировать крылья. А если мы не сможем управлять крыльями, мы не сумеем лететь». «Ох, это звучит плохо», — пробормотала Люинь. Она не была программистом и не понимала специфических сложностей этой профессии, но по тону Анки она поняла, насколько серьезна проблема. Дизайн воздушных судов, имевшихся на сегодняшний день, был результатом экспериментов и испытаний на протяжении десятков лет, поэтому внесение любых изменений неизбежно влекло за собой новые вызовы. И хотя Люинь не была инженером, суть происходящего она улавливала. Она видела, какими серьезными стали ее друзья из-за предстоящих трудностей, а эта серьезность дарила им красоту. Казалось, препятствия на пути к цели их заряжают. С согретым сердцем Люинь выходила из окутанного ночью склада. Так тепло ей не было очень давно. Они встретились в энтомологической лаборатории по просьбе Люинь. Она сказала Рейне, что хотела бы понять принцип полета насекомых. Рейне согласился и привел ее в лабораторию, где в юности обучался на протяжении 3 лет. В эти годы Рейне изучал биосенсорику движения и давления. На Марсе многие машины были сконструированы на основе принципов биомимикрии насекомых. Шахтерские тележки, к примеру, добывали руду с помощью длинных членистых рук и быстро перемещались по усеянной гравием почве. Задача Рейни в этой лаборатории состояла в том, чтобы исследовать координацию и движение конечностей насекомых и воспроизводить эти параметры с помощью электроники и электрических схем, которые можно было бы применить в инженерном дизайне. В лаборатории имелась большая оранжерея, где в искусственных джунглях росли редкие растения. В этой теплице создавались условия для жизни пчел, стрекоз, бабочек, богомолов, пауков и самых разных жуков. Стоило Люинь войти в оранжерею, как на ее руку села стрекоза. От неожиданности Люинь вскрикнула, и стрекоза вздрогнула и испуганно улетела. Люинь замерла на месте. Она никогда не видела ничего подобного. Все цветы роскошно цвели. В каждом укромном уголке, в каждой щелочке, казалось, притаилось какое-то насекомое. Каждая пара трепещущих крыльев звала к себе. Пышная зелень радовала глаз. Бабочки словно бы соревновались за внимание Люинь. Прозрачные завитки лепестков напоминали самые элегантные платья. Такой красоты Люинь не видела не только на Марсе, но и на Земле. Там она бывала в цветочных магазинах и на цветущих лугах, но в саду с крылатыми цветами ни разу. «Как красиво!» — воскликнула она. «Красиво!» — кивнул Рейни. «Из-за этого сада я и решил учиться тут». И все эти насекомые выросли на Марсе? Да. Изначально с Земли было завезено примерно по 10 пар каждого вида. Они были со всех сторон окружены какими-то цветами. Рэй неосторожно снял с одного из них бабочку и посадил на ладони Люинь. Бабочка сидела спокойно, но ее тонкие лапки дрожали. Люинь ее внимательно разглядывала. Но как только она протянула к бабочке палец, желая погладить ее крылышки, та мгновенно улетела. «Доктор Рейни», — спросила Люинь, — «как насекомые летают?» Рейни поймал пролетавшую мимо пчелу и показал Люинь ее брюшко и головогрудь. «Видишь, как вибрируют крылышки? Это основной способ у насекомых вырабатывать подъемную силу. Хотя разные виды это делают с некоторыми отличиями. Пчелы поворачивают крылышки, чтобы менять угол их наклона относительно воздуха. А крылья стрекозы колеблются вверх и вниз, чтобы создавать крошечные воздушные воронки». «Это похоже на полет птиц?» «Нет, полет насекомых совсем другой», — ответил доктор Рейни. «Птицы крыльями не вибрируют, а насекомые крайне редко машут крыльями, как птицы». «А как насекомые управляют крыльями?» «Обычно за счет сгибания и вращения мышц у основания крыльев, очень легких и тонких». Люинь внимательно смотрела на пчелу, которую держал Рейни. Пчела свернулась так, что ее брюшко почти коснулось груди и отчаянно шевелила крошечными лапками. Странные выросты около рта, похожие на составные части шлема, непрерывно смыкались и размыкались. Рейни отпустил пчелу, и она улетела. Он вытянул указательный палец, и на него села стрекоза. Глядя на стрекозу, Рейни сказал: «Позволь мне сделать небольшое отступление. Думаю, мы стали слишком сильно зависеть от компьютерных имитаций. Мы больше не останавливаемся, чтобы понаблюдать, полюбоваться. А раньше все было именно так». Они медленно шли по оранжерее. Постепенно сгущались вечерние сумерки. «Доктор Рейни», — неожиданно спросила Люинь, «а было время, когда обитатели Марса жили в кратере?» Рейни задумался и ответил спокойным и негромким голосом. «Да, действительно, было время, когда люди на Марсе жили в склонах большого кратера». «А когда это было?» «Примерно 100 лет назад». «Почему же мы совсем ничего не знаем об этом времени?» «Потому что это был противоречивый эксперимент». «Противоречивый? Почему? И как выглядело это место?» Некоторое время Рейни молчал. А когда заговорил вновь, его голос зазвучал медленно и словно издалека. Казалось, в воздухе оживает старинная картина. «В те времена не существовало стеклянных домов. Некоторые люди жили колониями в жилищах, сделанных из стальных корпусов звездолетов, но большинство обитало в пещерах и подземных убежищах. Несмотря на то, что стены кратера были холодными и там недоставало света, они блокировали вредоносное космическое излучение. Для людей на первом месте стояли выживание и безопасность. Думаю, ты можешь себе представить, что жилища в то время были простыми и грубо сработанными. Это были просто ямы на горных склонах. Стены из желтого песчаника были шершавыми. С холодом в крошечных пещерках боролись с помощью электрических обогревателей. И даже днем там было темно без освещения. Но даже при всем этом строить жилища было очень сложно. Устраивать их приходилось ближе к вершинам отвесных скал, куда подняться не могла никакая наземная техника. Поэтому всю работу приходилось делать вручную, с колоссальными затратами труда. А если какое-то из жилищ обрушивалось, откопать его было ужасно сложно. И все, что требовалось для поддержания жизни, завозилось с Земли. «Земляне и марсиане тогда жили вместе?» Рейни улыбнулся. «Тогда марсиан еще не было. Все, кто обитал на Марсе, были землянами. Люин эти слова Рейни показались старинной загадкой. «А где находится этот кратер?» «Посередине Большого Сырта, на небольшом расстоянии к югу от экватора». «А там сохранились руины из того времени?» «Думаю, да. Все, что не было истреблено войной, должно было сохраниться». «И мы все еще можем там побывать?» «Вероятно, это не так просто. Сейчас там никто не бывает». «А сама я могу туда отправиться?» «Это еще сложнее». Разговаривая с Рейни, Люин то и дело сжимала в руке медаль, металлическое яблоко. Она осторожно спросила. «А почему тогда началась война?» Рейни посмотрел ей в глаза. «Кажется, ты уже изучила вопрос о причинах войны». Люин кивнула. «Да, но я сейчас спрашиваю не о причинах, а о целях». Рейни, понимающе кивнул. «Главная цель была в том, чтобы построить совершенно новое общество». «Такое, какое сейчас в Марс-Сити?» «В некотором смысле, да. Но в то время цель представляла собой только прообраз и сердцевину. Нынешний город — результат трех десятков лет развития во время войны и еще немалого времени после нее». «И что же послужило сердцевиной в самом начале?» «Центральный архив». «Сердцевиной, средоточием всего, стал центральный архив». Цель состояла в том, чтобы выстроить город, который бы существовал как бы поверх центрального архива. Задача была не в том, чтобы пользоваться архивом для расчета всех функций города, а только в том, чтобы архив применять для хранения. Хранение всех открытий, сделанных горожанами, всех новых разработок, чтобы ими можно было свободно делиться и оберегать свободу мысли каждого гражданина Марса. «Но зачем понадобилась независимость? Почему всего этого нельзя было добиться в старом лагере у верхнего края кратера?» «Это было неосуществимо, поскольку перемены предполагали трансформацию всей экономики в целом. Воображаемый город требовал, чтобы все интеллектуальные и духовные наработки были открытыми, независимыми от экономики. Иначе говоря, производство товаров и производство идей должны были разбиться на два отдельных царства. У этого не было ни одного исторического прецедента». «Вы имеете в виду, — проговорила Люинь, — что продукция духовная не должна была покупаться и продаваться, верно?» «Именно так. Такую клятву дали вожди повстанцев». «Это же хорошо?» «Боюсь, на этот вопрос нет ответа». Рейни устремил взгляд в сторону окутанного сумерками горизонта. «Для тех, кто затеял революцию, это был вопрос веры. А когда дело касается вопросов веры, о них невозможно судить с ярлыками «хорошо» и «плохо». «Какая же это могла быть жизнь?» — еле слышно пробормотала Люинь. Хотя Рейни не рассуждал о том, что правильно, а что нет, он в упрощенной форме объяснил ей суть целого ряда исторических выборов, сделанных ранними марсианами. Он рассказывал ей о жизни ее прадеда и деда, когда те были молодыми. При этом Рейни обо всем говорил в общих чертах, поскольку был убежден в том, что глобальные исторические тенденции не так интересны, как действия отдельных личностей в определенные исторические моменты. Рейни когда-то прочел немало документов из довоенных времен. Было невозможно при этом чтении не заразиться, хоть до какой-то степени, жгучей страстью, яркой, как предрассветная заря. То время было не очень-то практичным. Можно назвать его утопией в пустыне, журчащим родником на пустоши. Тогда даже без особого подначивания многие стремились вырастить цветы на песке. И вообще, сама идея побуждала многих начинать грандиозные дела. В самом начале войны мятежники стояли лагерем в кратере, как и силы землян. Единственное различие состояло в том, что мятежники расположились ближе к краю Большого Сырта и равнинам. Поступили они так, потому что, хотя и могли добывать себе почти половину пропитания, совершая набеги на торговые корабли землян, но остальное должны были обеспечивать за счет фермерства. Это было время, когда технологии развивались с головокружительной скоростью. Наверное, еще никогда в истории человечества столько умных людей не собиралось вместе, подвергаясь такому сильному давлению обстоятельств. В числе мятежников почти все были блестящими учеными. Они присоединились к повстанцам из-за недовольства тем, что некоторые объединения на Марсе скрывали информацию и воздвигали стены на пути обмена знаниями. Эти стены имели отношение к политике и торговле, о которых ученые ничего не знали. Но зато они знали, что для того, чтобы выжить в суровых условиях Марса, требовался свободный обмен открытиями и изобретениями. Чтобы выжить, нужна была платформа для взаимной передачи информации. Тогда никто еще не думал об искусстве, декоративном дизайне, о политике и плебисците, обо всем прочем, что пришло потом. Война породила целое поколение. Дети за время войны выросли, повзрослели, а многие из них погибли. Ганс, Галлиман, Ронен и Гарсия — все четверо были детьми войны. Они сражались как пилоты, но они были не только пилотами. Они выросли в самое худшее из возможных времен, когда легко было утратить веру. Но они несли пламя веры вперед и не давали ему угаснуть. Незадолго до конца войны Ганс Слоун и его друзья стали главными героями на сцене событий. Ганс, молодой и красивый, отметил свою свадьбу в воздухе и в 22 года уже стал инструктором для начинающих пилотов. Его отец тогда был еще полон сил и находился на пике своей карьеры в должности командующего марсианскими вооруженными силами. Лучевая болезнь истощила его тело, но не сломила дух. Галлиман, чья белокурая шевелюра напоминала львиную гриву, а зычный голос — львиный рык, в эту пору доводил до совершенства чертежи, которые в итоге дадут повстанцам возможность покинуть кратер и обрести новый дом. Интеллигентный Гарсия уже демонстрировал способности дипломата. Он всюду странствовал и произносил речи, служившие искрами для возгорания в сердцах нового марсианского народа мечты о Центральном архиве. Поэтичный Ронан, с другой стороны, опубликовал серию эссе и превратил коммуникативную рациональность Хабермаса в страстные демонстрации всего, что касалось строительства и устройства будущего города. Примечание. Юрген Хабермас. 18 июня 1929. Дюссельдорф. Немецкий философ и социолог. Один из наиболее влиятельных политических и социальных мыслителей второй половины XX века. Создатель концепций коммуникативного действия и этики дискурса. Конец примечания. То было время, когда правили идеалы. Рэй не знал, что независимо от реалий той эпохи, люди, пережившие ее, искренне протягивали руки к космосу и жаждали осуществления своих мечтаний. Уходя из энтомологической лаборатории, Люинь вдруг испытала страстное желание танцевать. Она так давно не танцевала. Ее мысли были заполнены совершенно другими вещами, а тело мало-помалу выздоравливало. В глубине души она попрощалась со сценой и считала, что ни ее тело, ни сердце туда никогда не вернутся. И вот впервые после травмы ей захотелось танцевать, двигаться всем телом, подпрыгивать и вертеться, всю себя посвятить движению. Она не могла понять, откуда взялось это желание. Может быть, его породили легкие бабочки, а может быть, скалы у самого горизонта, а может быть, история мужчин и женщин, сражавшихся за свободу от ограничений, а может быть, мысли о полете. Остановившись на пороге оранжереи, Люинь обернулась, чтобы еще раз полюбоваться крылышками, порхающими на фоне пышной зелени. И в ее теле начало пробуждаться дремлющее желание. Она отправилась в танцевальную школу и, не включая света, начала танцевать в голубом сиянии уличных фонарей за окнами. Люинь размялась, отработала стандартные позиции, покружилась перед зеркалом. Чувствуя, как ступни прикасаются к толстому, прочному полу, она ощущала уверенность. Пол для нее сейчас был самым лучшим из партнеров. Он поддерживал ее, когда она касалась его кончиками пальцев. Она танцевала, и ее мысли взлетали и опускались вместе с ней. Философия танца в 22 веке достигла вершины сложности. Танец рассматривали как взаимоотношение человека с космосом, и существовал целый ряд противоречивых направлений. Одни утверждали, что язык движений тела следует использовать для выработки новых символов, а другие пропагандировали применение танца для того, чтобы очистить тело от всякой символики. Но Люинь такие замысловатые теории не привлекали. Ее танец отражал не взаимосвязь с внешним миром, а ее взаимоотношения с самой собой. Она давно размышляла о том, для чего вообще нужен танец, и пришла к выводу, что цель танца — управление собой. Руководители группы «Меркурий» дали ей задание научиться высоким прыжкам, найти пределы для тела человека. Но Люинь обнаружила, что точность в танце важнее высоты прыжков. Сложнее всего оказалось не прыгать как можно выше, а придавать кончикам пальцев ног самую точную позицию для приземления. Люинь подняла одну ногу до уровня талии, опустила и снова резко подняла, стоя на другой ноге. Только научившись танцевать, она поняла, насколько ограничено понимание людьми способностей собственного тела. Никто не задумывался о том, как сидеть, как стоять, как ходить, чтобы не упасть. Люди производили все эти сложнейшие движения, не задумываясь, инстинктивно. Настоящее чудо, такое же непостижимое, как энергия жизни, питавшая тело. У тела имелись собственные воспоминания и такие глубинные привычки, которые невозможно было осознать умом. Луч света пронзил глубины сознания Люинь. Она представила себе прошлую ночь. Огромный, пустой склад, стальные стеллажи, своих друзей, занятых оживленным обсуждением. Все их старания зашли в тупик из-за одной крайне важной детали. Так бывает, когда в пазле, из которого должен получиться портрет, не хватает кусочка с глазами. Вроде все на месте, но не портрет. И вот теперь Люинь нашла этот недостающий кусочек — управление крыльями. Возможно, для управления крыльями не нужен был мозг, а нужны были только инстинкты тела.